Четвертая глава. Виктор Флетчер стоял на пороге, шатаясь, в расстегнутой настежь рубашке. В руках его был стакан с виски. Машины так и не было у двери. О том, что он дома, Аманда узнала по свету, загоревшемуся на кухне. Только сейчас она вспомнила, что сегодня и с ними случилась беда. «Я думала, тебя нет», — сказала она. «Что?» Он огляделся по сторонам, будто ища кого-то, но лишь зажмурил глаза. «Машины нет, вот я и...» «А-а-а», — протянул Виктор Флетчер. «Я где-то ее оставил». «Где же?» — почесал он затылок, наклонившись так низко, будто рассматривая свои же ботинки. «Точно! Возле больницы. Что с Кэтрин?» «Она умерла». Закашлялся он, подавившись, а потом разрыдался. Все, что происходило последние дни, походило на какой-то кошмар. И Аманда еще бы не скоро об этом узнала, не пропади ее дочь. Скорее всего, она жила бы как раньше, со всеми своими проблемами, не замечая почти ничего. Флетчер сказал, что жена его умерла от какого-то воспалительного процесса. Ей было плохо несколько дней, но он не принимал это всерьез. Сейчас же он бил себя по вискам, тихо плача и заикаясь. Аманда нашла успокоительные таблетки в сумочке его же жены и дала их ему. Он пытался узнать, что было причиной воспаления и что именно произошло, но ему лишь назвали сухие цифры возросших в крови лейкоцитов. Ничего о семье Одли он, к сожалению, не знал, и о спятившем мальчишке тоже. Да и если бы знал, разве бы в таком состоянии вспомнил? «Она ведь не первая», — отхлебывал он холодную воду из стакана, который держала Аманда. «Пару месяцев назад жену моего напарника тоже увезли в больницу. У нее было кровотечение. Но ее успели спасти». «Знаешь, почему Кэтрин не спасли?» Он посмотрел на Аманду так, будто бы это она должна ему ответить. «Потому что у нее муж дурак». Кэтрин лежала все эти дни в постели, а я думал, она хочет от меня уйти. «Вот и ушла моя Кэтрин». Он опять начал рыдать, но постепенно ослаб, глаза его помутнели, уходя в наступающий сон. Аманда довела его до дивана, укрыла шерстяным покрывалом, а сама оглядела дом. Ничего особенного в помещении не было. Все, от выбора краски на стенах до мебели из одного магазина — все было подобным тому, что встречалось во всех домах этого скромного городка. Убедившись, что Виктор действительно спит, она поднялась на второй этаж. Сразу в спальню. Все тайны женщины обычно хранятся там. Тихо приоткрыв дверь, будто боясь разбудить кого-то, Аманда зашла в темную комнату. Окна были зашторены, постель не прибрана, одеяло свисало до пола. «Жена лежала все эти дни», — вспомнила она слова Виктора. Тот сейчас беспокойно сопел, как ребенок, заснувший после долгого плача. Осмотрев прикроватные тумбы и не найдя в них ничего, кроме успокоительных, пачки прокладок и старых журналов, Аманда подняла матрас. Под ним было пусто, а вот под подушкой несчастной Кэтрин лежала тетрадь. Тетрадь походила на личный дневник, и Аманда еще с минуту собиралась с мыслями, чтобы открыть его, но, решив, что от этого может зависеть все и, главное, жизнь ее дочки, перевернула первую страницу. Находка оказалась обычной тетрадью с записями заданий от психолога. «Выпишите в отдельную графу все, что произошло с вами за день, все, за что вы благодарны». «Ни за что», перекошенным почерком через всю графу. Аманда перелистывала страницы, одну за другой, и на каждой было все то же. «Мне все надоело, я все еще не хочу жить, мне не выписали антидепрессанты, сказали, признаков депрессии нет. Я не хочу жить. Каждое утро я жду ночи, каждую ночь я боюсь заснуть. Мне кажется, у меня отняли что-то, но я не понимаю, что». Рецепт на антидепрессанты все еще не дают. Выписали снотворное, не помогает. Она не хотела жить. Аманда вдруг на мгновение вспомнила, что и ей приходили подобные мысли, но быстро ушли. Порой ей казалось, что время несется так быстро, а они в нем будто подвисли, будто некуда больше идти. Она и не знала, что это начало депрессии или какой-то болезни. В такие минуты она приходила в комнату Эбигейл и гладила ее спящую по волосам. В ее потерянной жизни дочь была единственным смыслом, и теперь отняли и ее. Захлопнув тетрадь, окинув еще раз комнату взглядом, она сбежала по лестнице мимо спящего Виктора, усыпившего свою свежую скорбь под уже ровным дыханием. Кэтрин ходила к психологу, или он был психиатр. Аманда нашла визитку врача в той же тетради и теперь направлялась к нему. Этот врач был еще одной скрепой в этой бессвязной цепи. Он выписывал ей таблетки, но отчего? Может, он знал, что с ней? Может, он знал, что с ними со всеми? Может, от этих таблеток она и сошла с ума? Здание Центра психологической помощи было единственным в городе. Единственным и муниципальным. В одно время, когда психологов становилось все больше, а здоровых людей все меньше, было принято решение запретить частные кабинеты. Может, где-то они и остались, но только не в их городке. Здесь вообще было мало частного. Аманда постучалась в закрытые двери. Через пару секунд окошко, что казалось до того незаметным, открылось, и из него высунулась небольшая голова такого же небольшого охранника. «Документы», — сказал жующий рот. Аманда передала права. Голова скрылась с правами, а Аманда так и осталась ждать. Через пару минут голова вновь появилась, уже не жуя. «Вас ждут», — сказал охранник. «Меня?» — удивилась Аманда. Но, увидев, что охранник не понял ее удивления, сразу приняла уверенный вид. «Я знаю», — кивнула она. Белая дверь запищала и отворилась. Аманда вошла. В заведении пахло тишиной и покоем, мертвецким покоем, как в гробу. Стойка ресепшена была пуста, как и весь первый этаж. «Доктор Фишер у себя?» — назвала она имя, указанное на визитке, молясь, чтобы такой здесь работал. «Вы закреплены за доктором Штейном, 27-й кабинет», — сухо сказал охранник, смотря в свой планшет. «Закреплена?» — не поняла Аманда. Она же ни разу здесь еще не была, но переспрашивать не решилась. «Я знаю», — улыбнулась она. «Но я выбрала другого врача, я же отправляла запрос. Может, вам не пришел?» Охранник развернул еще один сэндвич и долго смотрел на него перед тем, как откусить. «Сами к нему записались?» — переспросил он. Аманда кивнула. «Доктор Фишер, говорите?» «Да». Он проверил запись еще раз, но, не найдя ничего, просто махнул рукой. «Скажите, что записались сами. Подождите, я посмотрю, какой кабинет». 23-й, сказала Аманда. 23-й, подтвердил он. Аманда слышала, что за последний год людей, страдающих от депрессии, становилось все больше. Было даже несколько случаев самоубийств, но и о них не особо распространялись. Так и жили, не распространяясь ни о чем. Аманда ходила по коридорам, ловя ненавязчивым взглядом камеры по углам. Ей казалось, что за ней все следят, что камера поворачивалась следом, как только она проходила мимо. Ей нужно было узнать о мальчике Одли и о бедной Кэтрин. Ей почему-то казалось, что одно поможет другому. Вот только она не знала, как. Кабинет 23 был в самом конце коридора. Аманда дошла до нужной двери и хотела уже постучать, когда оттуда позвали. «Проходите, открыто!» Она отворила дверь и вошла в светлую комнату, полную красивых плакатов. «Жизнь в твоих руках, мы вольны выбирать свои чувства, за каждым облаком свет». «Миссис Линч», — поприветствовал ее высокий мужчина, встав из-за стола. «Хорошо, что вы сами пришли», — улыбнулся он еще шире. «За вашим адресом закреплен другой доктор». «Я хотела именно к вам», — села она на предложенный стул. «Мне вас очень хвалили». «Спасибо», — тот довольно поправил галстук. «Я попробую переписать вас на себя». «Я пришла...» «Я знаю», — кивал он, вбивая что-то в компьютер. «Знаете?» — удивилась она. «Конечно, гораздо легче предотвратить срыв, чем позже лечить его. Поэтому все сведения о происшествиях в городе сразу приходят к нам». «Значит, все уже знают, что ее дочь пропала», — поняла Аманда. «И полиция, и этот врач, и даже мелкоголовый охранник на входе, наверное, тоже в курсе. Все все знают и не делают ничего». Слезы подступили к горлу. Она старалась не разрыдаться. «Да», — вздохнула она, — «моя дочь. Ей всего 8. Она еще малышка». «Аманда», — положил он свою руку на ее. «Аманда, послушайте меня. Я думаю, сейчас очень рано для переживаний. Прошел только день. Уверен, ваша дочь скоро найдется». А этот доктор знал обо всем. «Уверен, полиция делает все возможное. Но так как вы все же пришли, я могу выписать вам легкое успокоительное». Аманда посмотрела на полки. У него было много полок и много папок на них. Такие же бывают в больницах. Это личные карты пациентов. Сколько же в этом городе несчастных людей? «Скажите, что вы чувствуете», — добавил он больше сочувствия взгляду. «Вину?» Аманда кивнула. «Не стоит, Аманда. Невозможно за всем уследить. Ваша дочь пропала сутки назад. Я думаю, все еще образуется. Обычно к нам приходят через неделю или две после подобных происшествий. Но если вам нужна помощь сейчас, мы, конечно, сделаем все, что от нас зависит». Они знали, что она придет. Значит, они про всех все знают. Она вспомнила, что настойчивая социальная реклама Центра психологической помощи началась 2 года назад. «Если вы чувствуете себя одиноко, не оставайтесь одни», — гласила одна из них. Теперь Аманда не была одна. Она была окружена кучей посторонних людей, делающих озабоченный вид, полный напускного сочувствия. Да, они пытались предотвратить страшное. Но если они оказывают психологическую помощь всем потерявшим близких, значит... «Мэм», — смотрел на нее доктор, — «вы меня слышите?» «Да», — Аманда пришла в себя. «Моя знакомая тоже пережила горе. Она и сейчас его переживает. Я не знаю, приходила ли она к вам». «Это врачебная тайна, мэм». «Ее сын Дэнни Одли...» «Врачебная тайна», — повторил доктор, качая головой. «Я понимаю, просто подумала, может, между этими происшествиями есть какая-то связь». Доктор помолчал немного, обвел Аманду взглядом и, подвинув очки на нос, спросил. «Скажите, какие отношения у вас были с дочерью?» «Доверительные», — сказала Аманда, зная, к чему он клонит. «Эбигейл показывала какую-то эмоциональную нестабильность? Он уже и имя ее знал». «Никакой нестабильности не было», — сказала Аманда. «Может быть, она отдалялась от вас, закрывалась в комнате, уходила надолго из дома, говорила, что останется ночевать у подруги?» «Нет, мы всегда были близки». Аманда врала. Ни доктору, до него ей не было дела. Себе. 3 года назад, после того, как все случилось, ее дочь будто стала другой. Нет, у нее не испортилось поведение, наоборот. Она стала более послушной, исполнительной, не такой, как раньше. Она стала отдаляться от нее. Любое объятие было холодным, любой взгляд немым, будто она уходила в себя, но все так же играла роль ее милой малышки. «Наказывали ли вы дочь?» — продолжал доктор. «Нет», — сказала Аманда. «Применяли ли к ней физическую силу?» «Нет!» Она хотела придушить этого докторишку. Она бы набросилась на него, если бы могла разглядеть, где он. Но из-за слез, подступивших к глазам, ничего не было видно. «Пожалуйста, успокойтесь. Вы не должны испытывать чувство вины». Она вдохнула резко и выдохнула протяжно. В ее уставшем мозгу зародился неплохой план. «Простите, можно мне выйти? Позвонить нужно», — посмотрела она на часы. «Конечно, конечно», — кивнул доктор Фишер. Аманда вышла из кабинета и пошла прямиком в туалет. Она уже давно не курила. Последние пару лет все просто помешались на здоровье. И курить в общественных местах было запрещено, на сигареты повысили цены, в общем, делалось все, чтобы их запретить. И они запретили, но ничем хорошим это не кончилось. Сигареты стали делать подпольно и еще более вредные. В общем, все вернули опять. «Вам нужно думать о своем здоровье», — вещали медики из телевизионных передач. «Здоровье матери, здоровье ребенка. Не сокращайте себе жизнь». В руки давали не больше пачки. Аманда тоже решила бросить, а вчера начала опять. Туалет был, похоже, единственным местом, где еще не было камер. Собрав весь мусор из каждой кабины в одно ведро и закурив последнюю сигарету, она бросила окурок в него. «Как вы себя чувствуете?» — спросил доктор, когда она вернулась к нему. «Уже лучше, спасибо», — улыбнулась Аманда. «Я выписал вам таблетки». Сигнализация завопила на весь коридор. «Это еще что такое?» — приподнялся со стула доктор. «Видимо, ложная тревога. Подождите, я сейчас приду. Главное, не волнуйтесь». Аманда кивнула. Когда доктор Фишер вышел за дверь, Аманда кинулась к папкам, что стояли в алфавитном порядке. Перебрав с два десятка, фамилии Одли она не нашла. Зачем ей нужен был этот мальчик, когда ее дочь пропала? Затем, что она уже долгое время понимала, что с ее милой Эбигейл тоже что-то не так. Она даже проверяла ее телефон, но ни в какие подозрительные группы ее дочь не вступала, никакие переписки не вела. Вот только закрывалась в ванной комнате во время мытья и не разрешала ей заходить. Аманда лишь слышала, как лилась вода. Однажды она простояла над кроватью ребенка около часа, пока не увидела, что та, открыв глаза, также пристально смотрит на нее. Спросив, все ли в порядке и получив в ответ лишь сухое «да», Аманда тогда вышла за дверь и больше ничего не сказала. Перебирая папку за папкой уже в соседнем шкафу, она опять ничего не нашла. Может быть, миссис Одли и не приходила к нему? За дверью пробежали чьи-то шаги. Дым проходил через порог, наполняя своим едким запахом весь кабинет. Аманда кинулась к двери и закрыла ее на замок. Если мама мальчика Дэнни не приходила сюда, это еще не значит, что они не следили за ней. Она и сама могла сюда не прийти, но все данные о ней здесь уже были. Ее знал охранник и доктор, значит, информация здесь была обо всех. Аманда пошевелила мышкой компьютера. Доктор не успел его отключить. «Где же их база? Где же она?» шептала она, бегая быстрыми пальцами по желтым папкам, открывая одну за другой, вбивая фамилию в поиск. Твердые мужские шаги подходили к двери. Быстрые пальцы бегали по клавиатуре, открывая очередной документ. Дверь дернулась, ручка едва наклонилась. «Аманда!» — раздалось за ней. «Мистер Фишер!» — крикнула она, подбежав к двери. «Вы меня почему-то закрыли!» «Не может такого быть! Попробуйте покрутить замок!» Аманда потрясла ручку. «Никак!» — крикнула она в дверную щель. «Мои ключи должны быть на столе, посмотрите!» Аманда подбежала к столу, схватила ключи и спрятала их под кипу бумаг. «Не могу найти!» — крикнула она. «Так, не волнуйтесь, я сейчас возьму ключи у охраны. Вы в порядке?» «Да-да, все хорошо. Я скоро». Доктор ушел, а Аманда так и не нашла нужной папки. «Может быть, это и не папка вовсе, а список?» «Точно», — догадалась она. Значок Кронпуса был в самом низу рабочего стола. В той же программе она хранила базу своих клиентов. Весь город работал на ней. Скорее всего, так было удобнее контролировать всех. Аманда запустила ее, окно программы открылось. Поставив курсор на поисковой строке, она набрала «Нора Одли». Выпало 37 адресов с именем Нора и 4 с фамилией Одли. Один был помечен красным. «Нора Одли», — прочитала Аманда, записав себе адрес и телефон. Шаги приближались к двери. Остановились. Ключ вошел в замочную скважину и провернулся. «Аманда?» — в дверях стоял доктор. «Вы в порядке?» «Конечно», — кивнула она. «К сожалению, нам придется прервать сегодняшний сеанс. Я запишу вас на другой день».